Глава вторая, в которой мы узнаем, как устроен ад для очень важных персон. Максим ощущал всемогущество, подобное наезднику слона, ступающего над муравейником. Где-то копошились мелкие букашки, а он гордо восседал на недосягаемой высоте. Перед глазами что-то маячило справа налево и обратно. Наверное, могучий хобот. Он попытался следить за диким зрелищем варварской мощи. Но тут хобот исчез, оставив ощущение обмана. Слона не было и в помине, сплошное надувательство. Сила, поселившаяся в нем, схлынула, будто волна. Остался лишь песок. Пьянящее ощущение всевластия исчезло. Руки дрожали. Да что, черт возьми, с ним происходит? Неужели странное состояние вызвано выпитым порошком? Если так, то что будет дальше? Он давно отвык бояться и воспринимал все происходящее как редкую удачу. «Знаешь, Вадим, садись-ка ты за руль», — попросил он. «Потом тебя сменю». Ехали молча. Через полчаса показался авиньон с сияющим в ночи папским дворцом и таинственно подсвеченными крепостными стенами. Город походил на мираж. Выехали на трассу. Вадим лихачил. «Пусть на деревню дедушки приходят штрафные квитанции». Максим сидел сзади, ему было совсем плохо. Сердце колотилось, как барабан. Он повторно переживал смерть Андрея. Почему тот упал? Камень под ногой сдвинулся. Сам или кто-то наколдовал? Коснулся рукой ледяного лба. Ольга, Вадим, Асмодей. Он сжимал пальцами подлокотник сиденья, словно хотел его придушить. Показалось, что рядом кто-то сидит. Женщина, вся в белом. Интересно, начались галлюцинации. Женщина внимательно разглядывала Максима. «Береги Софию. Ее хотят убить». «Кто?» «Все». Женщина исчезла. Максим был потрясен, но в то же время ум сопротивлялся услышанному. Хотя Андрей-то уже погиб. И вдруг он вспомнил с необычайной яркостью мгновение смерти друга. И даже дикую безумную мысль, короткой вспышкой мелькнувшую в голове. Тогда он с омерзением выбросил гадкую думу, как стряхивают с плеча ядовитого паука. Но сейчас мог признать, в тот самый момент, когда Андрей поскользнулся, подумалось, что несчастный случай был бы редкой удачей. «Удача по твоей части», — сказала Ольга. Неужели эта злая короткая мысль убила друга? Живого, хорошего, веселого, который не сделал ему ничего плохого. Такое возможно. Проклятие всегда короткое и эмоциональное. Если бы не спас Андрея в аэропорту, сидел бы тот в камере у таможенников и остался жив. На следующий день наверняка отпустили бы. Господи, вот кто убийца. Он сам. Что-то в его разуме рухнуло, будто снежная лавина сошла на теплое человеческое сердце и опрокинула его в мир, лишенный чувств, совести, жалости. Нечеловеческая сила вернулась. Она была насыщена смертоносной игривостью и с яростной веселостью рвалась наружу. Она визжала в тесном пространстве черепа. «Что тебе, маленький скульптор? Я рву галактики, взрываю звезды. Земля — это песчинка, а Андрей — он вообще ничто!» Максим сжал ладонями виски. «Не хочу тебя слушать. Он мой товарищ, и размер не имеет значения, хоть песчинка, хоть галактика. Ты слабак, будь сильным, возьми меня, впусти мою мощь!» Он не мог выдержать этой жуткой энергии. Сейчас расхохочется и начнет бить и кусать всех, до кого сможет дотянуться. А потом собственное тело разлетится в клочья, как взрывается перегретый паровой котел. «Останови машину!» «Что случилось?» «Немедленно!» Машина, вильнув к обочине, замерла. «Езжайте! Мне надо пробежаться!» К счастью, напарники не стали ничего выяснять. Лишь Ольга сказала. «Если сильно обгонишь, подожди!» Он бежал рядом с автомобилем. Сначала сила, бушевавшая внутри, лишь ярилась. Поднималась волной, вскипала пена эпилептического припадка. Когда чувствовал, что захлестывает, ускорял бег так, что Вадиму приходилось сжать на газ. Стена энергии опадала, но вздымался следующий вал. Он мчался то быстрее, то медленнее. Понемногу что-то внутри него стало смиряться. Шторм стихал. Волны стали пологими. Он бежал уже почти равномерно. Шоссе мягко пружинило под ногами. Звезды мигали на черном небе. Упоительно чистый воздух пился, как ледяное шампанское. Он был богом силы и крови. Он был прямым током. Он был ярым роком. Бегом, богом, бегом, богом. Наконец понял, что справился с бушевавшим внутри ураганом. И тут пришли мысли, невероятные, сумасшедшие. Вдруг все происходящее — лишь видимость, маскирующая что-то глобальное, идущее на небесах. Мы, как глупые дети, играющие в героев, думаем, что спасаем мир от апокалипсиса, а на самом деле нас используют совсем для другого. Нашими руками кто-то впускает на планету загадочное вещество. Нам сказали, что пепел красной коровы — бред, это может быть все, что угодно. Хоть химическое или бактериологическое оружие. Или еще круче. Помнится, Андрей назвал пепел информационным вирусом. Непонятно, хотя дает простор для фантазий. Максим вдруг вспомнил странную призрачную елочку, вмешавшуюся в беседу и разозлившую самого Господа. Явление тоже вещало про вирус в мироздании, про всеобщее заражение и перезагрузку. Может быть, идет всеобщая революция? Трансформация. В результате изменят человечество, планету, небесные силы и самого Бога. Кто это делает? Хрен его знает. Есть ли свет в конце тоннеля? Есть. Только это фары встречного грузовика. Мокрые волосы липли на лоб. Левый, правый, правый, левый. Я мальчишка смелый. Кажется, он бежал еще быстрее. Бессмысленно гадать, что за новая сила рвется в мироздание. Он вдруг понял, что не хочет участвовать во всем. Помогать барону спасать человечество. Лечить зараженную вирусом систему. Сами разберутся. Дорогу делают не первые, а те, кто плетется сзади. Он же только что убил старого друга. И это паршивее всего. Максим резко остановился. Повезло, что машина ехала сбоку, иначе его бы сбили. Вновь влез на заднее сиденье. «Ты даже не запыхался», — отметил Вадим. «Мчался, как хорошо тренированный страус». «Знаю, йога творит чудеса». «Крепко пахнешь, как старое армейское одеяло», — заметила Ольга. «Извини, открой окна». «Да ничего, мне даже нравится. Брутально». Мимо пролетали городки, похожие на далекие галактики, спящим созвездием огней. «Вадим, останови на заправке. Помоюсь, переоденусь». Они съехали в боковой карман, где сияли фонари ночной парковки. Никого. Вадим подъехал к бензоколонке, но почему-то не спешил выходить и не глушил двигатель. «В чем дело?» — спросила Ольга. «Тихо. Не шуми. Что-то здесь не так». Они осторожно оглядели ряды колонок, сияющий светом павильон. Теперь уже все почувствовали тревогу. Неожиданно перед капотом возникла нелепая фигура весьма упитанного парня, всклокоченного и рыжего, одетого в широкие желтые бермуды и белую рубаху. «Привет!» «Ну, привет», — ответил Вадим. «Решил погибнуть под колесами?» «Спокойствие! Только спокойствие!» — заявил парень, дружелюбно помахав ладонью. «Я лучший в мире специалист по отскакиванию из-под машин!» Неожиданно он взмыл в воздух и повис в паре метров над землей. Потом сделал грациозную петлю и приземлился. Все успели разглядеть, что за спиной у него бешено крутился маленький пропеллер. «Пепел красной коровы имеет побочники», — подумала Ольга. «Глюки не опасны», — рассудил Вадим. «Реальность намного хуже». Он выбрался из машины, не глуша двигатель. Ночной воздух был холодным. «Ну...» «Чего тебе надо?» «Меня прислала София!» Максим встрепенулся и тоже открыл дверь. «Подожди!» — остановил его Вадим. «Не вызывает он доверия». «София, говоришь?» «Посерьезнее, никого не могла прислать». «А чем я плох? Красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!» Парень крутанулся вокруг себя, как манекенщица на подиуме. «У тебя пропеллер из какого места растет?» Неожиданно поинтересовалась Ольга. Она уже стояла рядом, зябко обнимая плечи. «Все девчонки об этом спрашивают». «И что отвечаешь?» «Пошли, покажу». «Далеко?» «Да хоть на крышу бензоколонки!» Ольга подумала, что он чем-то похож на Андрюшку. В груди защемило. Видимо, Максим подумал то же самое. «Андрей, ты что ли?» — спросил он. «Я старая фрау Вольфсен, которой позавчера исполнилось 96 лет. Можете дарить подарки!» Увидев растерянные глаза Максима, пояснил. «Зовите меня Альберг. Вы умудрились дожить до преклонных лет и не иметь чести меня знать. Понимаю, как тяжело это осознать». Ольга возразила. «Не заливай, мы знаем твое настоящее имя. Тебя зовут Карлс...» Парень приложил палец к губам. «На тайном фронте каждый должен скрываться под псевдонимом». «А мы на фронте?» «Конечно! Идет лучшая в мире война! Проигравший выбывает!» Вадим решил уточнить. «София прислала именно тебя. Почему?» «Ей там особо выбирать не приходится. А мы давно знакомы. Можно сказать, я ее ангел-хранитель. С детства. Вот и позвала на выручку». «На выручку?» — заволновался Максим. «Она жива?» Вадим остановил его. «Подожди. Раз прислала, значит, жива. Ничего не просила сказать на словах?» «Сказала, пусть Максим поторопится, а то в Ватикане другого папу назначат». «Это она», — подтвердил Максим. «Хорошо. И что ты, Альберг, хочешь?» «Если проговорюсь про мечту о трехколесном велосипеде, вы не поверите. Скажу, что жажду отпущения грехов — это будет ложь. Потому что, признаюсь, хочу отвезти вас к Софии. Это правда. Плохо ей там». «Где?» «Закоулок окраины затерянного пустыря ада. Глухое место. Ничего нет. Интернета, кино, людей. Не позабавишься». «Почему людей нет?» «Обитель очень специфическая». «Тюрьма?» — Рыжий усмехнулся. «Роддом, где обитают дамы, собирающиеся родить своих богов. Их там прячут до поры. Сами увидите». «Поехали». Максим представил себе ужасную картину, место, куда попала подруга. «Далеко ехать?» — уточнил Вадим. «Рядом. Надо только пройти трубу». «Какую?» «Каминную. Спокойствие. Минут через 20 доберемся». Максим вдруг вспомнил. «Минуту подождите, переоденусь». Он достал из сумки чистую рубашку и быстро отправился к освещенному павильону. Парень проводил его задумчивым взглядом. «Он у вас пижон?» Ольга кивнула. «Еще какой! Часа не проведет, не помывшись». Наконец появился освеженный Максим. Вадим уступил ему место за рулем. Обладатель рыжей шевелюры и пропеллера летел перед машиной, показывая дорогу. «Со стороны мы выглядим, как персонажи мультфильма или дурдома», — подумала Ольга. Через пару километров съехали с трассы. Трасса петляла среди лесистых холмов. Судя по общему направлению, двигались в сторону моря. Альберг приземлился. «Все, приехали! Продолжим приключение!» Припарковались на обочине. Когда фары погасли, в лунном свете проявилась безжизненная черная пустошь, уходящая во все стороны. Кое-где блистали отраженные звезды. Значит, там была вода. «Пойдемте, мы уже рядом. Самое время позабавиться. Можем взорвать твой автомобиль». «Лучше не надо». «Жадный ты. Хорошо, пошли». «А машина?» «Оставь здесь, глухомань. Никого нет». Парень зажег крохотный фонарик и ступил в черноту. Шли по узкой тропе среди низких стелющихся кустарников. Неожиданно сияние звезд и луны исчезло. Они оказались в полной темноте. «Спокойствие! Только спокойствие! Мы уже в трубе! Я лучший в мире проводник между мирами! Просто идите следом!» — объяснял Рыжий, словно экскурсовод. «Тут должны быть кошки!» — вспомнила Ольга. «Они спят! 200 тысяч петухов намного опаснее!» «Ты о чем?» «О петухах! Но их съели!» «Кто?» «Лисы!» Разговор зашел в тупик, и Ольга решила не спрашивать, куда делись лисы. Вадиму не нравился провожатый. Типичный придурок, который ведет в ловушку. Нервы ощущали притаившуюся кругом опасность. Он шел осторожно, щупая темноту всеми органами чувств. Как и ожидал, тьма зашевелилась. Скорее почувствовал, чем увидел, что с боков, где вяз луч фонаря, к ним подступали некие сущности. Может быть, услышал чужое дыхание. Поднял руки, из кончиков пальцев в разные стороны сорвались тысячи искр, на мгновение ярко осветив пространство. Вокруг скалились волки. Они окружили путников плотным кольцом. Огонь заставил стаю отпрянуть. Что-то подобное он ожидал. «Никому не шевелиться!» — приказал Вадим. Он послал смертоносную энергию по кругу. Волки послушно свалились замертво и тихо лежали мохнатыми холмиками. Впрочем, это не успокаивало, если бы все решалось так просто. «Чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовалась Ольга. «Тихо! Замри!» Вадиму показалось, что слышит какой-то звук, странный и чужой. «Вадим, не тупи! Мы все знаем, как ты крут! Нет тут никого! Пошли дальше! Гаси свои пальцы! От этого света только жуть берет! Тихо! Ты сбрендил?» «Думаю, это змеи». «Где?» «Ползут». «Я не вижу ничего. Ты же знаешь, у меня отличное ночное зрение. Здесь просто темная труба, как у кого-то в заднице». «А волки?» «Что волки?» «Ты их видела?» «Которые съели лис? Все. Заканчивай шутки. Пошли». Вадим подумал, что Ольгу могли заколдовать. Максим, он вообще мало на что обращает внимание. Альберг, вражий лазутчик, скрывающий свое подлинное лицо, имя и звание. Из-за стены мрака показались огромные змеи, похожие на анаконд. Сзади они подползли совсем близко. Он мысленно отшвырнул ближайшую тварь. Та отлетела порванным червяком. «Мы идем! Догоняй!» — услышал слова Ольги. Максим коснулся его руки. «Пошли. Думаю, у тебя галлюцинации». «Вы сдурели! Оба! Это ловушка!» Но разговаривать было некогда. Новая анаконда разинула пасть. Он ощутил зловонное дыхание твари. Мгновенно убил ее. Поставил защитную стену, которая с чавканьем принялась двигаться, пожирая ползущих рептилий. Из темноты появился слон со щитом спецназа в хоботе. За ним еще несколько таких же. Они навалились на убийственную стену, которая вдруг застопорилась. Ольга видела, что Вадим сильно занят. Он сражался с чем-то видимым только ему. Альберг озабоченно вертел пуговицу на рубашке. «Рискуем опоздать к обеду! Ваш друг застрял в трубе, как толстый трубочист!» «Что теперь делать?» «Ничего! Заберем его на обратном пути! Пусть развлекается! Человек занят любимым делом!» Максим возмутился. «С ним может что-нибудь случиться? Нельзя вот так бросить человека!» «Пустяки! Дело житейское! Он воюет сам с собой!» Неожиданно Ольга поняла. «Пошли, Максим! Тебе же не мешали бежать по шоссе?» «Да, мне было нужно. Ему тоже». Вадим, не оглядываясь, крикнул. «Идите, я вас прикрою». Он был рад уходу спутников. Дело требовало внимания. Следовало нанести ответный удар, что наиболее эффективно, если ударить первым. Щит у слона треснул, но из темноты топали новые монстры. Сейчас бесполезные наблюдатели только мешали. Без них можно было бы рубиться злее, не опасаясь зацепить своих. Максим с сомнением пошел за рыжим парнем, озираясь на оставшегося в темноте приятеля. «Не пропадет», — поторопила его Ольга. «Особо крутым мальчикам, кроме богатства и ласки, зачастую требуется хорошая трепка». Максим попытался переварить черствую женскую премудрость, но споткнулся и сосредоточился на дороге. Идти в темноте оказалось крайне неудобно. «Далеко еще?» «Почти пришли», — ответил Альберг. И действительно, через мгновение оказались у металлической двери. Парень принялся возиться с огромным висячим замком. Дверь притворялась, что забыла, как надо открываться. Ключ упал, нагло звякнув в темноте. «Помочь?» — предложила Ольга. «Спокойствие, только спокойствие. Не все надо вышибать ногой». Рыжий шарил руками по земле. «Как знаешь». «Вот, ключ нашелся!» Внезапно девушка почувствовала, что ее кто-то тянет за рукав. На мгновение застыла. Дело дрянь, ведь она совсем не почувствовала чужого присутствия. Вряд ли эта добрая фея появилась в непроглядной темноте за спиной. Наконец обернулась, готовая ко всему. У ее ног стоял маленький мальчик, очень похожий на Ванечку. Скорее всего, это и был он. «Мама!» — произнес ребенок тихим колокольчиком чуть слышного голоса. «Конечно, я выдумка, но взаправдошняя». Ольга опешила, провела рукой по детской головке. Мягкие белокурые волосики послушно поддались под пальцами. Оглянулась на Максима. Тот смотрел, как ключ проворачивается в тугом замке. Понятно, очередная индивидуальная галлюцинация. Вот почему ее тело не подало знак тревоги. Гость пришел из недр собственного разума. «Что ты хочешь, Ванечка? Поговори со мной. Мне надо идти. Ты не настоящий. Хочешь уйти, потому что тебе велели прикончить тетю?» Решила не отвечать. Зачем говорить с воображаемым призраком? «У тети в животе сидит маленький мальчик. Он вырастет и станет большим, если ты его не убьешь». Ольга молчала. «Помнишь стишок про гиппопотама, который раздавил котов? И маленький котенок не родился. Он никогда не играл с мамой, даже не пробовал молочка. Никогда не бегал за веревочкой». Рыжий за спиной пыхтел. «Я буду с тобой всегда», — сказал Ванечка. «У меня нет мамы, а ты хорошая». Она почувствовала, что глаза наполнились слезами. Ну вот, час от часу не легче. Что с ней происходит? «Почему ты не завела ребеночка?» «Еще рожу. Вот завтра и займусь». «Не-а, не родишь, потому что я буду убивать твоих детей». Он произнес это ровным, пугающим отсутствием всяческих эмоций голосом. Потом выпучил глаза и протянул скрюченные пальцы. Получилось не страшно. Будто малыш играл в школьном спектакле. Но и смешного оказалось мало. «Что ты сказал?» — ошалела Ольга. «Что слышала? Хочешь сыночка или дочку? Грохни меня. И его. И его». Ванечка махнул ручкой, и из темноты показались другие детишки. Они двигались молча, обступая безмолвной колышущейся толпой. Девочка с огромным розовым бантом катила детскую коляску. В ней лежали новорожденные близняшки. «Будь нашей мамой», — тихо попросил Ванечка. «Или убей всех». «Еще варианты есть?» — справилась с собой Ольга. «Не ходи с Максимом». Его зрачки внезапно потемнели, глаза стали стеклянными, как у куклы. И он улыбнулся, чуть заметной всезнающей улыбкой Джоконды. Ольга не испугалась. От подсознания не спрячешься под одеялом. Разборка с собственным мозгом рано или поздно приходит к каждому. Слабые проигрывают, делаясь неврастенниками. Сильные умнеют. Подумала. И вправду, зачем идти? Не то чтобы убедил несуществующий ребенок. Она не сумасшедшая, чтобы обращать внимание на галлюцинации. Но что-то внутри изменилось. Во всяком случае, убивать Софию точно расхотелось. Присела на корточки и обняла тоненькое тельце. «Да, Ванечка. Не пойду. Будешь моим мальчиком. Если выберусь из этой передряги, обещаю, приеду на Корсику и найду тебя с папой. Вы ведь еще там живете?» Ребенок кивнул. «А я живу в Мексике», — взвизгнула девочка с коляской. «Ты ко мне тоже приедешь?» Ее лицо было болезненно бледным, лишь щеки горели нездоровым лихорадочным румянцем. «И ко мне?» — спросил неизвестный малыш. Сзади Альберг закончил пытать замок и теперь возился с засовом. Наконец, со скрипучим проклятием, дверь распахнулась. «Оля, идешь?» — крикнул Максим. «Подожду вас здесь». «Уверена?» «Вполне». Проем захлопнулся. Ольга осталась наедине с детьми. В полной темноте видела, как лес тоненьких слабых ручонок тянется навстречу. Не для того, чтобы убить, что было бы привычно, чтобы получить ее материнскую нежность. Показалось, что мрак, в котором жила все время, отступил. И в глубине души почувствовала чужое страдание. Ощутила страх и одиночество этих детей, их жажду ласк, голодное томление по родительским объятиям. Она раскинула руки, пытаясь обхватить все обступившие ее крохотные существа. Детишки льнули, как щенки, каждый старался прижаться плотнее. Зарыться лицом в одежду, коснуться кожи, вдохнуть хоть талику запаха. Ольга почувствовала, что ее колотит крупная дрожь. Внезапно поняла, каких слов ждет от нее детвора. Совсем не фраз, рожденных разумом. Ее погруженное в мрачную пучину сердце вдруг отозвалось. В груди защемило. «Рассаживайтесь кружком», — сказала она. «Расскажу вам сказку». Малышня завороженно опустилась на землю. А Ольга говорила старые, как мир, слова. Жила-была маленькая девочка. Мама и папа любили ее без памяти, а бабушка и того больше. Она видела перед собой сияющие восторгом детские глаза и не беспокоилась о том, что происходило за порогом только что закрывшейся двери. А снаружи было, мягко говоря, необычно. Максима окружили странные звуки и запахи. Обжигающий горячий сухой воздух, напитанный гадким привкусом горелой шерсти, ворвался в легкие. Где-то далеко раздался звук трубы, хриплый, надтреснутый, без мелодии и ритма. Глаза на мгновение ослепли от яркого солнца. Он зажмурился и боялся открыть, потому что понимал, перед ним ад, где заточена София. Наконец решился. Первое, что увидел, всклокоченную шевелюру Альберга. Тот стоял прямо перед лицом и вглядывался в глаза. Вдруг хлопнул по плечу. «Чего застыл? Увидел привидение, только не умирай от страха. Похоронных контор здесь днем с огнем не найдешь, а я слишком занят, чтобы тратить время на отпевание всяких олухов». Максим не слушал, поскольку был заворожен зрелищем, открывшимся взгляду. Перед ним была выжженная дотла пустыня. Кое-где из трещин в черной каменистой почве вырывались языки дыма. Небо полыхало ядовито-желтым светом, жутким и нереальным. Мрачную равнину окаймляла удивительная конструкция, похожая на гигантские пчелиные соты. Даже представлять размеры хищных насекомых, создавших эту невидаль, не хотелось. Сверху, в Поднебесье, эта четкая геометрическая форма была покрыта странными наростами, образующими беспорядочное скопление серых слоистых холмов, от которых вниз свисали белесые корни, напоминающие расплавленные линии картин Дали. И в каждой шестиугольной ячейке было видно что-то странное, настолько, что разум отказывался воспринимать увиденное. «Спокойствие, только спокойствие! Бывают места и похуже. Взять хотя бы площадь перед Нотр-Дамским собором!» Максим справился с изумлением и поинтересовался. «Чем тебе не угодил собор Парижской Богоматери?» «Нет, вы посмотрите! Я работаю как каторжный, тащу всю компанию через трубу, выбиваюсь из сил, а рядом завелся глупец». Максим примирительно улыбнулся. Не забыл, о чем шла речь. «У меня лучшая в мире память. Представь, площадь, толпы потных кретинов, снующие карманники, капли чужого мороженого на твоих новых брюках». «Понятно. А здесь воров, туристов и придурков, выходит, нет». «Только мы! Пошли!» Они двинулись вперед. Солнце бешено палило. Из-под ног поднималась черная пыль, скопившаяся здесь за вечность. Однако идти по спекшемуся грунту было легко. Лишь кошмарная жара заставляла отчаянно колотиться сердце. Все вокруг застыло в неподвижности. Хоть бы какой-нибудь ветерок, способный развеять жаркое марево. Казалось, все вокруг ожидало исполнения некоего проклятия. А может быть, приказа. Максим снял куртку. Жара забралась под рубашку. Он расстегнул пуговицы, хотя понимал, что обгорит, как блондинка в Африке. Уже через полчаса конструкция из кошмарных сот оказалась совсем рядом. Теперь то, что выглядело фантастическим бредом, стало реальностью. В каждой ячейке был свой мир. В ближайшей плескался океан, гигантский аквариум. Там плавали две акулы, хищно разглядывая путников. В следующей виднелись джунгли с парой заинтересованных жирафов. Еще дальше небо, где парили стервятники, с надеждой ожидая вяленых трупов. «Каждой твари по паре!» — сказал рыжий и громко заорал. «Ау! Привратник!» Он взлохматил пятерней шевелюру, но в прическе ничего не изменилось. «Бездельничать, наверное! Эй!» Неожиданно из-за ближайшего холма показался черт, похожий на облезлого верблюда. Может, это и был верблюд, решивший от скуки походить на задних лапах. «Чего орешь?» Черт-верблюд смачно сплюнул. «Посетитель к вам!» — объяснил Альберг. «Неприемное время». «Я же договаривался». «Не помню». Вновь последовал смачный плевок. «А это помнишь?» Парень вынул из широких штанин блок сигарет Camel. Верблюд растянул губы в страшной улыбке, отчего сразу узнаваемо стал чертом. «Так это ты!» Он мгновенно схватил пачку и спрятал в недрах шкуры. «То-то, гляжу, голос знакомый. Вспомнил. К Софии пожаловали. Разрешение у тебя есть?» «А как же?» — сказал рыжий, уверенно протягивая второй блок. «И на него?» — глядя на карман посетителя, сплюнул верблюд. «И на него!» «Пошли!» Привратник залихватски свистнул. Появилась раздолбанная телега, выкрашенная золотой краской. К бокам крепились вертикальные жерди с растянутым в качестве навеса, видавшим виды ковром. В карету были впряжены два задорных осла, зачем-то облитых белилами. Подтеки делали их похожими на линялых зебр. «Садитесь, гости дорогие!» Гости сели. Ишаки весело помчали, со свистом рассекая воздух. Верблюд скакал рядом. Телега дребезжала и бешено тряслась, умудряясь каким-то чудом не разваливаться. Ездовые затянули песню, каждый свою. Те, кто слышал, как поют ослы, согласятся, что вокал — не главное достоинство этих созданий. В данном случае имело место поистине адская какофония. «Вы тут развлекайтесь!» — не выдержал Альберг. «А я полечу. Не всем же бездельничать в неге и роскоши!» Ехали минут 20. Наконец телега остановилась. Максим с трудом выбрался, чувствуя себя оглохшей от бивной. «У тебя нет онемения тела?» — подозрительно поинтересовался рыжий. «Не хотелось бы заразиться». Ослы радостно заржали. Горбатый черт с гордостью объявил. «Мы прибыли. Если желаете отблагодарить скромных провожатых, самое время». Перед глазами за прозрачным стеклом виделась ячейка с гигантским пространством смертельных для человека джунглей. Стволы ощетинились острыми ножами-колючками. Ядовитые лианы свисали с каждой ветки. Внизу копошился бурый ковер из пережеванных остатков растительности, в которых сновали жуткие многоножки да скорпионы. Среди зарослей мелькнуло тело питона. Сердце Максима замерло. Похоже, самые худшие предчувствия сбывались. Его женщину заточили в ужасную камеру, подвергли ежесекундной пытке. Ее нежное тело кусают тысячи злобных тварей. Неожиданно понял, что буквально трясется от злости. «Вы упрятали сюда Софию!» Голос сорвался, и получилось низкое рычание. Сжал кулаки и сделал шаг к нагло ухмыляющемуся верблюду. «Ты чего?» — испуганно попятился тот. «Я вообще ни при чем!» Максима захлестнула ярость. Примерно такую же испытал в далекой юности, встретив на войне вербовавшего его офицера. Он поднял голову и закричал кому-то в безразличных желтых небесах. «Зачем ты так все устроил? Кто ты такой вообще? Нет тебе дела до людских страданий. А София, за что ты запихнул сюда мать собственного ребенка? Или привык убивать своих детей? Молчишь? Ты всегда молчишь!» Поскольку ответа не было, сделал то, что в тот момент требовал его вскипевший мозг. Со всего маху врезал верблюду в выпеченную челюсть. Ослы восторженно загалдели. «Хук справа! Дай ему! Мочи!» Альберг отважно повис на руках озверевшего мужчины. «Стой, твою ж мать! Спокойствие! Только спокойствие!» Верблюд изумленно потирал морду, не делая попытки ввязаться в драку. Наконец очумело взвыл. «Ты чего, дурак?» Ополоумевший Максим рвался в бой, пытаясь стряхнуть с себя Альберга. Но тот оказался весьма крепким и орал, что есть мочи, прямо в ухо. «Идиот! Тут нет Софии! Это другая ячейка!» «Спятил!» — возмущался черт. Наконец Максим сообразил. «Что?» «София не в этой ячейке! Человек здесь не проживет и секунды!» Максим почувствовал, как перед глазами плывут красные и черные пятна. Замер. Перестал вырываться. «Все? Успокоился?» Рыжий разжал объятия. «Зачем животную бьешь?» «Да!» — обиженно подтвердил верблюд. «Совсем мозгов нет. Чуть что кулаками махать!» Это их мир!» Он показал на огромную змею. «Твоя самка там!» Кивнул куда-то вверх. «Где?» — не понял Максим. Взглянул ввысь, где продолжались ряды сот. Наконец что-то сообразил. «Извини, чего-то день у меня не задался. Сегодня друга убил. Теперь вот ты под горячую руку попал. Прости». Верблюд примирительно поднял передние лапы. «Ладно, чего там? Сам такой. Не ангел». Ишаки шумно базарили. «Эх, разве так надо? Раз по сусалам, два повые. Уноси готовенького!» «Цыц!» — рявкнул на них черт. «Сейчас покажу Коськину мать!» Странная угроза подействовала. Ослы обрели серьезность. Задумались и ушли в себя, что, наверное, было сложно для ослов. «Не будем раздувать инцидент. Не видите, у гостя характер адский. Вскипает, как смола. Свой парень!» Свой парень сконфуженно кивнул. И правда, ошибка вышла. А верблюд, как ни в чем не бывало, продолжал. «Сейчас проверят пропуска и отправитесь прямиком к своей красавице». Неожиданно ближайший наплыв, свисающий откуда-то сверху, шевельнулся. Отклеился от грани гигантской соты и потянулся навстречу. Стало понятно, что это щупальца неведомого чудовища. Так вот, что за серые холмы примостились в Поднебесье. Осьминоги размером с эсминец. Максим не стал представлять себе кошмарных монстров, чтобы не вспоминать их до самой смерти. Зачем пустые душевные страдания? Черт подобострастно протянул щупальцу клочок картона. «Вот, извольте, гостевой пропуск». Чудище змеиным движением захватило документ. В его белесой шкуре открылся зев. Что-то щелкнуло и прокомпостировало бумажку. «Лады!» — обрадовался черт. «Чувствительно благодарен!» Он щелкнул копытами и отдал честь, с восторгом глядя куда-то ввысь. Неожиданно Альберт присел в раскоряку. «Залезай мне на плечи, драчун!» «Что?» «Взлетим!» «Сможешь меня поднять?» «Там и узнаем! Не расстраивайся! Будет тяжело, я тебя скину!» «А, тогда все в порядке!» Максим взгромоздился на широкие плечи рыжего, как в акула на черта. Сзади раздалось жужжание моторчика, и стена из сот вдруг рванулась вниз. Через пару минут они оказались перед ячейкой, за которой виднелся прекрасный сад. Нет, лишь в первую минуту он казался таким. Затем возникло тревожное чувство. Что-то в этой красоте неправильное. Так бывает. Смотришь на юную прелестницу и вдруг замечаешь, что все не настоящее. Брови нарисованы, румянец от пудры, губы сияют помадой, ресницы накладные. Смой краску, и что окажется на самом деле? Дьявольская красота этого сада сводила челюсти кислым лимоном. Не было места, не заполненного ярчайшими цветами, обведенными по контуру тонкой полоской зелени. Будто картинка, нарисованная в книжке раскраски, где художнику дали лишь пяток красок, строго запретив их смешивать. Оттенки отсутствовали. Красный был бескомпромиссно красным, а белый — патриархально белым. Фата невесты выглядела бы грязной тряпкой по сравнению с сияющей белизной соцветий чрезвычайно махрового жасмина. Желтый диск солнца не слепил, а тихо сиял и казался нарисованным с помощью циркуля. От него исходили ровные линии солнечных лучей. Вокруг на синем небе застыли равномерно разбросанные аккуратные облака. Изумрудная трава походила на дорогой ковер. Ни одна травинка не торчала выше остальных. И не было ни единой, которая осмелилась бы сломаться, пожухнуть или просто отстать в своем росте. Чисто вымытые бабочки сновали строго по часовой стрелке. Навстречу летали не менее дрессированные полосатые пчелы. Во всем господствовала строгая симметрия. Запахи не ощущались. Но тут прозрачная преграда исчезла, и охлажденный аромат освежителя воздуха ворвался в перегретый воздух пустыни. «Слезай уже, проходи, не выстужай ад!» — буркнул Альберг. Они оказались в саду. Мягкая мелодия, заимствованная из массажного салона, заменяла звуки природы. Прошли по идеально прямой дорожке, мимо белоснежных гипсовых красавцев с крыльями. Наконец, впереди показался кукольный домик. Розовые стены, синие ставни, желтая крыша с башенкой, украшенной золотым флюгером со стразами. С неба свисали гирлянды красных роз, флажков, серпантина и обволакивали домик, будто новогоднюю елку. Подошли ко входу, где на ступеньках стояли позолоченные скульптурки котов с весьма зверским выражением на усатых мордах. Дверь распахнулась, и на порог выбежала София в пышном розовом платье с оборочками и бантиками. Прямо посередине юбки располагалось на удивление неаккуратное грязное пятно. Альберг подскочил к ней, обхватив пухлой рукой за талию. «Привел! Но имей в виду, уши у него подкачали, оттопырены! Да еще задира и моется ежечасно! Че ты в нем нашла? То ли дело я красивый, умный!» «Ой, как я рада!» Максим вдруг понял, что за все время их знакомства девушка не проявляла такого восторга от его появления. «Что ты здесь делаешь?» «Меня прячут». «От кого?» «От всех. Сижу здесь, как дура». «Вроде бы красиво», — покривил душой Максим. «Мама Иисуса тоже скрывалась в Египте. Наверное, там было хуже». «Думаешь, лучше спроси, каково мне тут?» «И как?» «Ой, не спрашивай. Меня тошнит от этого места». «При беременности должно подташнивать». «Знаешь, они дали мне розовый тазик в цветочек, чтобы меня туда рвало. Меня рвет от тазика. Объяснили, что интерьер создан местной знаменитостью». «Кто же он?» «Она. Это женщина. Та самая. Мама Барби». «Ее мать?» «Ну да». «Тогда понятно. Здесь таких ценят. Ведь тысячи детей переболели синдромом Барби. Нормальные, казалось бы, девочки вдруг слетали с катушек и начинали мордовать своих кукол. Жарили в микроволновке, кромсали, обезглавливали. Мол, у этой сучки все есть. Шикарные шмотки, дома, машины. А мне?» Потом эта ненависть переходила на богатых подруг. «Вот-вот. Я тоже скоро свихнусь от этого кукольного царства. Прошу, дайте чистые трусы. Дают панталоны в рюшечках». «Лучше умереть», — поддержал Альберг. София задрала юбку. «Говорят, дизайн утвержден на самом верху. Менять нельзя». Альберг восторженно присвистнул. «Нечего пялиться. Как меня бесят их юбки. Каждый день рву и пачкаю. Так нет, дают еще краше. Никакой экономии бюджета». «Успокойся, все наладится». «Очень бы хотелось». Максим решил отвлечь подругу от жизненных горестей. «Там снаружи огромные соты, где живут разные существа». Рыжий пояснил. «Здесь тайный инкубатор. Думаешь, только людей ожидает божественное пришествие?» София насторожилась. «Ты мне не рассказывал». «Не хотел расстраивать». «А я бы и не расстроилась. Прогрызла бы на рук соседки-медведицы, как граф Монте-Кристо». «У тебя соседи носороги». «Ой, неважно. Договорилась бы. Подняли восстание и захватили бы ад. Вот смеха бы было». Максим обнял бушующую девушку. «Все, революционерка, не надо митингов о диктатуре добра». «Как это не надо? Боком им выйдут мои панталоны. Дрожите, подлые тираны!» «И нивы наши и сады вмиг кровь нечистая зальет». Проходили уже не раз. «Лучше расскажу новость. Мы нашли пепел красной коровы». «Звучит круто, но не знаю, что это». «Никто не знает. Говорят, противоядие от апокалипсиса. Думаю, врут. В итоге то ли все сдохнут, то ли сойдут с ума». «Эй, где твой оптимизм? Где бодрые цитаты из Библии?» «Надоело». «Вот это да! Тогда роем ход к носорогам». «Андрей умер». «Правда? Как?» «Боюсь, что я убил его». «Не верю. Обычно совесть мучает того, кто как раз не виноват». «Точно я. Не хочу никуда ехать. Останусь с тобой. Не возражаешь?» «Ой, растрогана. Честно. Могу попробовать упасть в обморок, но, наверное, не получится. Давай я просто буду дышать часто и взволнованно. Вот как-то так». «Это значит да?» «Да! А еще для полного счастья я хочу собаку и мороженое». Альберт встрепенулся. У меня где-то была сотня лишних собак. Пришлю одну. А мороженое? С этим сложнее. Контрабандный товар. Ад есть ад. Придумай что-нибудь. Спокойствие. Только спокойствие. Кто лучший в мире специалист по контрабанде? Ты красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Жди, все доставлю. Однако мне уже пора. Главное, не разглядывай его уши, это наводит тоску. Будет обидно. Очень жалко. Максиму показалось, что он упустил возможность вступить в разговор. И следует напомнить о своем присутствии. Вообще не жалко. Хорошей дороги, Альберг. Да, чуть не забыл. Тебе же требуется долгосрочная виза. Лучше не очень долгосрочная. Максимум 9 месяцев. Ну да. Вот заявление. Подпиши, передам прошение. Кровью, пожалуйста. Максим уколол палец, ошиб ближайшие розы. Не глядя, размазал подпись. Мне выдадут смокинг? Парень подхватил бумагу. «Белую сорочку и гламурную бабочку. Все будет славно. Совет да любовь. И ребеночка хорошенького. Имя подходящее придумайте». София улыбнулась. «Тут и думать нечего. Его зовут Адам». «Лучше бы, конечно, Альберг, но и Адам сойдет». Рыжий умчался по дорожке из желтого кирпича. Максим проводил его взглядом. Внезапно захотелось прикоснуться к Софии. Вернее, к ее животику, скрывающему тайну, которую он призван защищать и оберегать. Не случайно труба пропустила только его. События предопределены. Возможно, ему намечена значительно большая роль в будущем, чем он мог предположить. Подтверждая эти мысли, подруга произнесла. «Тебя очень не хватало. И мне, и Адаму». «Эти животные в соседних ячейках. Они там не по паре. Их трое, как и нас», — сказал он. Больше не стал ничего объяснять, потому что знал, она поняла. На мгновение пахнуло жаром. Это Альберг отворил дверь и вылетел в пустыню. София прижалась к Максиму. «Спасибо». Максим почувствовал, как давно забытое ощущение мира и покоя вошло в душу. Но сразу чувство умиротворения сменилось изумлением. Именно изумлением. Он уже столько времени привык быть героем, что отвык от обычных человеческих эмоций. Жизнь Супермена слишком ярка, но еще более одинока. Быть опорой для других значит, что никому не придет в голову стать опорой для него самого. Вот и живешь такой сильный, умный, смелый, везучий и никому не нужный. Да и время брало свое. Он начал уставать от постоянных подвигов. Собственная удача перестала радовать, привычка рождала безразличие, ставшее его постоянным спутником. Романтические струны в сердце давно покрылись ржавчиной. И тут Максима озарило. Спасение человечества вообще не его дело. Существует масса куда более важных вещей. Только не мог найти слова, чтобы сказать себе, каких именно. Потом сообразил, не все должно иметь возможность быть сказанным. Неизвестно, из какой неведомой реальности приходят к нам мысли, а произнесенное понятие тут же будет проявлено. Это даже опасно. Заурядная дума, пришедшая извне, из потустороннего мира, может оказаться смертельным вирусом на Земле, информационным, ломающим материю или биологическим, приводящим к пандемии. Если перестать переводить высшие идеи в людские термины, приобретешь много нового. Он вдруг осознал, что жизнь не бесконечное игровое поле, где всегда побеждает крупье. И обмануть казино можно лишь еще более нечестной игрой. Вроде удачи, дарованной ему чародеем-дедом. Есть и другой способ выиграть. И он вот-вот узнает, какой. Он смотрел на Софию и пережил странное чувство, что вся жизнь его — лишь затянувшийся сон. И сейчас он проснется. Знакомая девушка казалась ему чужой, маленькой и очень усталой. Подумал, что спят они оба. Один приснился другому и зовет на помощь в потемках. Самое удивительное — каждый слышит этот зов. И что-то бесконечно теплое коснулось его сердца. Разум исчез. Мысли растаяли. Показалось, что крепко напился и гладит крохотного беззащитного котенка. А тот повизгивает и бесстрашно тыкается розовой мордочкой в его сильные ладони. Хочется приласкать, но страшно сделать нечаянное движение, способное причинить боль слабому существу. Романтическая струна в сердце натянулась до предела, того и гляди лопнет. Пока Максим раздумывал над незнакомым ощущением, Альберг стремительно летел обратно. Он торопился, передал подписанное Максимом заявление ожидавшему черту. Тот хотел что-то сказать, но передумал, плюнул и махнул рукой, мол, ступай. Когда Альберг появился в трубе, Ольга сидела завороженно, глядя перед собой на что-то видимое только ей. «Пора возвращаться!» Она кивнула, как сомнамбула, и пошла следом, странно двигая руками, будто гладила невидимых существ. Наконец стряхнула наваждение. «Где Максим?» «Он остался!» «Сказал, отвезите пепел без него». «Вот как?» Ольга подумала, что Максим прав. «У тети будет ребенок, и это намного важнее, чем чертов порошок». Вадим увлеченно сражался. Все новые и новые враги пытались добраться до него. Он сумел выстроить безукоризненную систему защиты и шаг за шагом переходил в наступление. Еще немного, и победа будет полной. Появление Ольги с рыжим парнем даже расстроило. «Пошли, Вадим». «Еще чуть-чуть. Если ввязался в сражение, противника следует добить». «Надо возвращаться. Все уже закончилось». «Где Максим?» «Он остался с Софией». «Уверена, что его не захватили в плен?» «Уверена. Пошли». Дорога обратно казалась короче. Снаружи по-прежнему стояла глухая ночь. Далеко кричала болотная птица. Холодный ветер обжигал кожу. Пахло морем и водорослями. Покрытая каплями ночной росы машина стояла на месте. Где-то в иной вселенной Максим примерял голубой смокинг с розовыми лацканами. Выглядел он комично, но радовался, ведь София по-детски смеялась. В аду веселятся редко.